День А.1.6. Я где-то читал, что сон — это маленькая смерть. Иногда действительно кажется, что это правда. Особенно, когда просыпаешься в непонятном пионерлагере, вырванном из привычного пространства и времени. Однако за последние 5 дней я успел привыкнуть к этому месту, насколько это вообще возможно. Успел познакомиться с новыми людьми, пусть некоторые из них и казались мне странными. Успел познакомиться со Славей. В глаза ударил яркий дневной свет. Стоп. Где-то это уже было. Я проснулся, но не в своей кровати в домике вожатой, а в Икарусе. Ровно так же, как и 5 дней назад. Стоит ли удивляться? Ведь само мое попадание в этот лагерь — событие достаточно удивительное, чтобы все происходящее в нем воспринимать как что-то нормальное. Впрочем, именно здесь, в Совенке, со мной пока не случилось ничего чересчур уж мистического, если не считать поиски Шурика в шахте. Может быть, все опять повторится? От этих мыслей меня охватил ужас. Я живо представил, как выбегаю из автобуса, пытаясь уйти прочь от лагеря, потом катаюсь по траве, потом меня встречает Славя. Воспоминания о ней больно отозвались где-то глубоко внутри. Захотелось поскорее ее найти. Ведь вчера все закончилось совсем не так, как мне этого хотелось. Может быть, несмотря на мое необъяснимое пробуждение в автобусе, Славя все еще томится в медпункте и ждет меня? Странно, что еще несколько дней назад я больше всего на свете хотел оказаться именно в этом Икарусе. Вернуться в нем назад в свой мир, но сейчас и думать забыл об этом. Я выскочил из автобуса и нос к носу столкнулся с вожатой. «Ольга Дмитриевна, отлично, я как раз вас ищу», — начал я сбивчиво. «С добрым утром, Соня», — не особо приветливо улыбнулась она. «Или лучше сказать, добрый день?» «Я вчера толком не смог вам объяснить, что произошло в медпункте», — продолжал я, игнорируя уже привычное ворчание вожатой. «Так вот, Славя еще там? Мне нужно ее увидеть. Если не доверяете мне, можем пойти вместе». «Увидеть кого?» — Ольга Дмитриевна недоуменно уставилась на меня. «Приехали». Мои самые худшие опасения начали воплощаться в жизнь. Но даже если так, как она может не помнить Славю? Я набросился на вожатую. «Славя! Славяна, пионерка! Ваша помощница, забыли уже?» Я сам удивился непонятно откуда взявшейся злобе и решимости. «У нас в лагере таких пионерок нет». Ольга Дмитриевна несколько опешила и смотрела на меня с удивлением и даже испугом в глазах. «А кто есть? Лена, Алиса, Ульяна, они есть?» «Ну, конечно!» — воскликнула вожатая, словно ответ на этот вопрос был настолько очевиден. Я вдруг испугался собственной дерзости и в том числе реакции вожатой на эту дерзость. Стоит ли в моем положении так себя вести? «С тобой все в порядке, Семен?» Ольга Дмитриевна нахмурилась, значит, она знает, кто я. «То есть о Славе вы сейчас впервые слышите?» — спросил я уже куда менее уверенно. «Я не говорила, что да». Она вдруг широко и как-то неестественно улыбнулась и продолжила. «Ну что же, пойдем в лагерь, познакомишься со своими товарищами». «Если они товарищи, то логично, что я с ними уже знаком. Впрочем, возражать я не стал, тяжело вздохнул и поплелся за ней». Совенок выглядел точно так же, как и вчера. Мы прошли здание клубов и мимо пионерских домиков вышли на площадь, никого не встретив по дороге. Совенок выглядел точно так же, как и вчера. Яркие лучи дневного солнца ложились на его знакомые тропинки, делая их похожими на золотистые нити, протянутые через густую зелень. Время словно остановилось, а лагерь застыл, как картина на стене в музее. Мы медленно двигались вдоль аллеи, проходя мимо здания кружков, где еще несколько дней назад Ульянка пугала Лену кузнечиком. Дальше начинались пионерские домики, каждый из которых казался по-своему уникальным. Хотя все они имели одинаковую форму. На одном из них висел выцветший красный флаг, лениво колышущийся на ветру, в то время как другие домики словно прятались в тени деревьев. Площадь выглядела пустой и безмолвной, это пугало. Я остановился и спросил вожатую: «А где все?» «Кто? Если ты опять про эту свою Славию?» Теперь Ольга Дмитриевна вновь походила на себя прежнюю. «Пионеры?» Хотел спросить конкретно про Лену и Ульяну, а также кузнечика, но еще и про Алису. «Сейчас сколько времени?» Я хотел достать телефон, но только сейчас понял, что одет не в пальто и джинсы, а в самую настоящую пионерскую форму. Впрочем, сил удивляться уже не было. Я продолжил. «День в самом разгаре. Где все?» «Наверное, на обеде. Самое время ведь. Проголодался?» Улыбнулась она и уверенно зашагала в сторону столовой. Там действительно нашлись Лена, Алиса, Ульяна, а еще электроник, но больше никого, даже поварих. Мы подошли к большому столу, за которым они сидели, и вожатая представила меня. «Ребята, знакомьтесь, это Семен. Он всю дорогу проспал, так что у вас, наверное, не было возможности пообщаться. Получается, она считает, что в лагерь мы приехали все вместе». Пионерки и пионер как-то странно, с подозрением посмотрели на меня, но Ольга Дмитриевна не обратила на это внимания и продолжила. «Это Алиса, Лена, Ульяна, а это электроник, руководитель нашего кружка кибернетики». «Что же случилось с Шуриком? Я проспал лагерный переворот?» Тем временем пионеры продолжали хмуро глядеть на меня, но, наконец, Ульянка хитро ухмыльнулась, встала и протянула мне руку. «Добро пожаловать!» Я перегнулся через стол, ответил на рукопожатие, и мне сразу стало легче. Пусть еще неделю назад я и не знал никого из них, но теперь знакомые лица успокаивали. «Ну что же вы сидите? Даже не предложили Семену обед», — запричитала вожатая. «Сегодня Лена готовила. Я бы не рисковала», — хмыкнула Алиса. «Тебя забыли спросить», — огрызнулась Лена. Я посмотрел на тарелки, в них была навалена некая субстанция, в которой с трудом угадывались макароны по-флотски. Выглядело отвратительно, но есть хотелось сильно, так что я взял предложенную мне тарелку, поблагодарил и принялся за еду. «Так нас тут всего шестеро получается?» — спросил я, быстро расправившись с макаронами, которые на вкус оказались куда лучше, чем на вид. «Ну да, а что такого?» Вожатая удивленно посмотрела на меня. «Действительно», — саркастически вставила Алиса. «А вы не находите это странным?» «Что в таком большом лагере всего шесть пионеров?» — продолжал я. «Ну, может, больше путевок не дали?» — пожала плечами Ольга Дмитриевна. «Ну, а повара хотя бы?» Я попытался продолжить допрос вожатой. «Господи, ты как будто в первый раз», — фыркнула Алиса. «В первый раз? По моим подсчетам, сейчас идет шестой день моего пребывания в лагере, но она явно не это имела в виду». «Ну ладно, у меня еще дела кое-какие. А вы тут пока сами. Осмотритесь, найдите занятие по душе. Увидимся». Ольга Дмитриевна вышла из столовой, оставив после себя тягостное молчание. Я смотрел поочередно на Лену, Алису, Ульяну и электроника, который за весь обед не проронил ни слова, но никак не мог решиться, с чего начать. Наконец я спросил: «А вы не знаете, случайно, Славию?» «Ух ты!» — вдруг расхохоталась Лена, встала, взяла свою тарелку, отнесла ее на мойку, затем, демонстративно игнорируя нас, вышла из столовой. «Что это с ней?» — осторожно спросил я. «Да так, тараканы», — лениво ответила Алиса. «Большие тараканы», — хохотнула Ульяна. «Спасибо за обед», — тихо сказал электроник, и мы остались втроем. Я отчетливо понимал, что здесь происходит что-то не то, еще более странное, чем все, что случилось со мной до этого. Мое замешательство заметила и Алиса. «Да расслабься ты. Еще разок-другой пообвыкнешься. Первый раз со всеми так, понимаешь?» «В первый раз?» — осторожно переспросил я. «Да какой он первый раз?» — вмешалась в разговор Ульяна. «Откуда он тогда Славю знает? Сама подумай». «То есть и вы ее знаете?» Я немного осмелел. «Встречались. Но здесь, то есть сейчас ее здесь нет». Алиса внимательно посмотрела на меня, а затем расхохоталась. «Сразу видно, герой-любовник». Она встала из-за стола и хлопнула Ульянку по плечу. «Пошли, подруга». «Погодите, но...» Тишина в столовой угнетала. Здесь не было так тихо даже вечером первого дня, когда Славя кормила меня булочками с кефиром. Казалось, с того момента прошла целая вечность. Славя. Вчера я отчаянно пытался объяснить Ольге Дмитриевне, что между нами ничего не было, но что я чувствую сейчас. Вот чудеса в моей жизни становятся все чудесатее, а я только и думаю, что о Славе. В том ли я еще в мире, в котором оказался 5 дней назад, или меня забросило куда-то еще? Впрочем, девочки Славю как будто бы знали. Значит, надо поговорить с ними. И в этот раз надо быть более настойчивым. Я направился к выходу из столовой, но в дверях столкнулся с каким-то пионером. Его лица я не разглядел, а он лишь сильно ударил меня по спине. В глазах все поплыло. Окружающий мир вдруг стал напоминать картинку на старом советском телевизоре, у которого садится кинескоп. Я несколько раз моргнул и обнаружил себя сидящим за столом в дальнем углу столовой, переполненной пионерами. Передо мной стоял поднос с пустыми тарелками. Пока я в ужасе озирался по сторонам, ко мне подошла Мику. «Доброе утро, Семен. А я сегодня проспала что-то. Можно я тут с тобой посижу?» Не дожидаясь ответа, она села рядом. Я ошарашенно смотрел на нее, но Мику сразу же принялась за еду и, не отрываясь от картофельной запеканки, спросила меня. «А правда, что у вас со Славей это того? Ну, ты понял. Я от Жени услышала, а она вроде бы от Сыроежкина. А ему сказала Ольга Дмитриевна. Ты не подумай, я не хочу лезть не в свое дело, просто... Нет, если не хочешь, не отвечай. Но если это не секрет...» «Славя? Где Славя?» С трудом выдавил я. Наконец Мику подняла на меня глаза и удивленно спросила. «С тобой все в порядке? А Славя, я слышала, она в медпункте сейчас. Разве ты не знаешь? У вас ведь...» Дослушивать я не стал и выбежал из столовой. Сердце бешено колотилось, я хватал ртом обжигающий воздух. Сон, галлюцинация. Мне все это привиделось. Но даже если так, случившееся за последний час казалось совершенно реальным. Ведь я до сих пор ощущал вкус тех странных макарон по-флотски. «Чего застыл посреди дороги?» Я почувствовал легкий хлопок по спине, от которого аж подпрыгнул на месте. Передо мной стоял электроник и приветливо улыбался. «Ты не видел здесь пионера такого?» Я пытался вспомнить, как выглядел тот пионер, из-за которого я, предположительно, вернулся сюда. Но ничего не получилось. «Тут полно пионеров. Ты какого-то конкретного ищешь?» Электроник озадаченно смотрел на меня. «Ай, ладно, забудь», — огрызнулся я и трусцой побежал к медпункту. Как бы там ни было, проблема со Славей никуда не делась, а даже в каком-то смысле обрела большую актуальность. Оказавшись всего на час в другом мире, я остро ощутил, что могу потерять ее. И в этот раз вовсе не из-за чопорности Ольги Дмитриевны, а вполне по-настоящему. Пусть мы и не так давно знакомы, пусть я о ней буквально ничего не знаю, пусть даже до конца не уверен, что этот мир реален. Я подошел к медпункту, остановился около двери, постоял с минуту, собираясь с духом, а затем уверенно постучал. «Да-да», — послышался голос Виолы. И тут опять этот удар по спине. Я даже не успел обернуться. Мир снова поплыл перед глазами. И в следующее мгновение я оказался в кружке кибернетиков. По другую сторону стола стоял электроник. Он недовольно оглядел меня и спросил. «Вернулся?» «Откуда?» — выдохнул я. Во второй раз все прошло как-то быстрее и как будто бы легче. «Ну, не знаю, где ты там был». Он продолжил ковырять какую-то древнюю микросхему. «Я что, просто так возник из воздуха здесь?» Он лишь пожал плечами, не отрываясь от своего занятия. «И тебя это совсем не удивляет?» И вновь эта сухая, безэмоциональная реакция, как будто так и надо. «Да что тут вообще происходит, мать вашу?» Я ударил кулаком по столу, отчего микросхема полетела на пол. Электроник лишь печально вздохнул, но поднимать ее не стал. «Извини», — я попытался взять себя в руки. «Может, ты видел здесь такого пионера, такого... похожего на тебя?» — не дал он мне закончить. «Ну да, возможно. По крайней мере, такого же роста. Да и комплекции, кажется, такой же». «Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка», — глубокомысленно изрек он. «Не понимаю, о чем ты». «А я о том, что ты, возможно, не там ищешь». «Я вообще ничего не ищу». «А как же Славя? Кажется, недавно ты искал Славю», — наконец слегка улыбнулся он. «Если ты что-то знаешь, то расскажи, прошу тебя». «Девочки в столовой, эти девочки, другие, тоже что-то говорили, но я не понял». «Ты знаешь, что такое лента Мёбиуса?» «Не знаю и знать не хочу». Меня затрясло, и я вдруг ощутил, что мне остро не хватает воздуха, и выбежал из здания кружков. Хоть этот электроник и отличался от своего собрата из другого мира, чего-то толкового от него тоже вряд ли добьешься. Я вышел на площадь и сел на лавочку. Смеркалось, хотя, по моим ощущениям, до вечера было еще далеко. Этот лагерь казался пустым или, скорее, покинутым. Все выглядело знакомо, вплоть до того, что краска на лавочке облупилась вроде бы в тех же местах. Даже Генда смотрел на меня все так же внимательно и, возможно, с некоторым осуждением. Словно ему известны какие-то мои тайны, которые неведомы и мне самому. Словно он стыдит меня за то, что я не делал вовсе или о чем только думал. От пионерских домиков в мою сторону шла Лена. Я терпеливо ждал, пока она приблизится, а затем заговорил. «Привет, макароны были вкусные, спасибо». Она остановилась в паре шагов от моей лавочки и пристально, изучающе посмотрела на меня. «Ты ведь на самом деле так не думаешь». «С чего ты взяла?» — удивился я. «Потому что ты всегда так говоришь». «Я? Да я этих макарон по-флотски уже 100 лет не ел, тем более в твоем исполнении». «Не говоришь сейчас, но про себя так считаешь». Раздраженно выпалила Лена, и такой тон мне совсем не понравился. «А ты теперь и мысли читать умеешь?» «Ты сам мне об этом говорил». «Когда это я такое говорил?» Я внимательно оглядел Лену с ног до головы, как будто бы все в порядке, все по-прежнему. Но ее напряженная поза и выражение лица выдавали нервозное ожидание чего-то плохого. Словно альпинист перед надвигающейся лавиной. «Слушай», — осторожно начал я, — «а ты не видела здесь пионера такого?» И, вспомнив слова электроника, продолжил. «Похожего на меня». «Видела. Он сейчас сидит передо мной», — спокойно ответила Лена. «Все эти игры в шарады мне уже порядком надоели, но я никак не мог решиться задать прямые, правильные вопросы». «А вот вы где!» — словно из ниоткуда перед нами возникла Ольга Дмитриевна. «Ужинать пора. Алиса обещала что-то вкусное». Казалось, в этом лагере пионеры только едят и праздно шатаются. Не то чтобы в привычном мне совенке дела обстояли как-то иначе. «А ты, Семен», — вожатая грозно посмотрела на меня, — «сходи и принеси из здания кружков сахар, а то он у нас закончился». сахар. Опять? Я нервно засмеялся и обреченно всплеснул руками. Конечно. А что ты хотел? Как нам чай пить? Она удивленно посмотрела на меня, словно таскать туда-сюда тяжеленные мешки с сахаром норма. Конечно, мне совершенно не хотелось опять быть носильщиком для вожатой, но я не смог отказаться вчера, а уж теперь в другом мире сделать это было еще сложнее. «А тележку дадите?» — обреченно вздохнул я. «Спроси у Сыроежкина, может, вдвоем быстрее справитесь. Ольга Дмитриевна с Леной ушли в сторону столовой». «Сахар, сахар, мать его!» — чертыхнулся я по дороге к зданию кружков. «Всем подавай этот чертов сахар, я еще понимаю раньше. Такой мешок на всех. А их тут 3,5 человека. Скоро им самим тележка понадобится, когда ноги от диабета отрежут». Я подошел к дверям, замер и боязливо огляделся по сторонам, вроде бы никого. Дернул за ручку и тут же услышал быстрые шаги у себя за спиной, но даже не успел обернуться. Опять удар, опять перед глазами все поплыло. Я сидел в лесу, рядом сидела Славя, под нами был расстелен спальный мешок. «И что будем делать?» Девочка выжидающе смотрела на меня, а во взгляде читался упрек. «Как мы здесь очутились?» На более осмысленный вопрос меня не хватило. После того, как я собирался говорить со Славей в медпункте, таинственный пионер перенес меня в тот самый мир, а теперь, видимо, вернул назад. Секунду назад была почти ночь, а здесь все еще ярко светило солнце. Получается, время идет не синхронно, а некоторые события происходят без моего участия. «Как мы здесь очутились?» — повторил я, стараясь выглядеть максимально серьезно. «С тобой все в порядке?» — Славя казалась испуганной. «Нет, не в порядке. Так что мы здесь делаем? Ты не помнишь? Ты же сам меня сюда привел». «Зачем?» Она от удивления раскрыла рот и ничего не ответила. «Очевидно, что пока я был в другом мире, в этом мое место занял некто иной. Может быть, тот самый пионер?» «Давай спрошу по-другому. Я вел себя странно за последние, ну, сколько там прошло, час или два?» «Конечно, ты вел себя странно», — возмутилась Славя. «Я же говорила, что это плохая затея. Мы не можем просто прятаться ото всех в лесу. Лучше поговорить с Ольгой Дмитриевной и все объяснить. Думаешь, я не пытался?» Она промолчала и опустила голову. «А кроме этого? Еще что-то странное было. Может, я тебе показался каким-то не таким?» Продолжал я. «Семен, ты меня пугаешь. Похоже, для этой девочки я никуда и не исчезал. И кто бы ни был на моем месте, он просто аккуратно притворил в жизнь мой план по похищению Слави из медпункта. В таком случае все становилось еще запутаннее». «Семен, я есть хочу», — Славя вывела меня из раздумий. «А? Мы же не можем здесь сидеть без еды и воды». «Не можем, наверное». «В любом случае, несмотря на все странности, есть и пить действительно нужно». «Подожди тут, я скоро вернусь». «Куда ты?» — жалобно спросила она. «За едой». «Может, вместе пойдем?» «Не стоит, я мигом». В конце концов, если эти прыжки по мирам продолжатся, я хотя бы буду знать, где ее найти в следующий раз. Возможно. Оставив Славе одну на поляне, я метнулся назад в лагерь. В том, что она никуда не уйдет и дождется меня, я был абсолютно уверен. Хотелось бы также верить, что я запомнил дорогу. Если они еще и не поняли, что мы сбежали вместе, то Славе уже хватились точно, так что стоит передвигаться как можно осторожнее, чтобы меня не заметили. В принципе, опасность исходила от любого пионера, а не только от знакомых. О таком вопиющем случае похищения человека наверняка уже известно всему лагерю. И если добраться перебежками до столовой, не составило особого труда, то что делать дальше, я не знал. Не могу же я вот просто так взять и войти туда. прячешься, Ульянка?» Я аж подпрыгнул от испуга. «Проголодался, небось?» Она пристально уставилась на меня. «Ну чего молчишь?» Я на секунду потерял дар речи, поэтому ответить не смог. «Так зачем пришел?» — продолжала допрос она. «Хочу взять еду для Слави», — честно ответил я. «Вот как?» «Да, вот так». «Ладно, сейчас жди здесь». К моему удивлению, Ульянка не стала задавать неудобных вопросов. Она побежала к столовой и мгновение ока скрылась за дверью. Я не знал, что делать дальше. Довериться ей и ждать или бежать, пока она не вернулась с кавалерией? Однако Ульянка не дала мне времени на обдумывание, так как уже спустя пару минут выбежала из столовой с каким-то пакетом в руках. Я было обрадовался, но тут же ощутил уже начавший становиться привычным удар по спине. Надеюсь, мой заменитель отнесет еду Славе. А я тем временем очнулся, сидя на пеньке ночью в лесу. Странная девочка передо мной посыпала каким-то белым порошком гриб. «Они так лучше растут», — серьезно заявила она. «Кто?» — с трудом произнес я. «Грибы! Кто же еще?» «Грибы?» «Да, грибы». «Зачем тебе грибы?» «Есть, конечно же. Зачем еще нужны грибы?» Девочка надулась. Выглядела она как человек, не считая кошачьих ушей и хвоста. Одета же девочка была в какие-то лохмотья. «Как я здесь оказался?» — тихо спросил я, немного отойдя от шока. Она непонимающе посмотрела на меня и пожала плечами. «Я просто возник из воздуха, или на моем месте секунду назад кто-то был?» — продолжил я уже громче. Девочка не отвечала. «Как мне вернуться назад?» Мне казалось, что она точно должна что-то знать. «Так же, как ты пришел сюда?» Наконец отозвалась она. «Я не пришел, меня перенес сюда какой-то пионер». «Не доверяй ему», — сказала девочка серьезно. «Уж поверь мне, не собираюсь. Да и чтобы кому-то доверять, этот кто-то должен хотя бы представиться для начала. А я...» Рядом громко заухала сова, отчего у меня мурашки побежали по спине. «Я просто пытаюсь разобраться, что здесь происходит». Хотелось добавить и вернуться к Славе. Но я осекся. Имею ли я сейчас право думать о ней, когда моя жизнь, возможно, в смертельной опасности? «Спасибо, кстати, тебе за сахар», — нарушила молчание странная девочка. «За сахар? А я тут при чем? Ну как же?» Она вдруг приветливо и довольно мило улыбнулась. «Ты же вчера дал мне сахар». Кажется, что-то такое действительно было, хотя я бы и не стал использовать слово «дал». Однако это означает... «Погоди, то есть ты тоже можешь путешествовать между мирами?» «Я просто здесь. И я там. Вот вчера мне нужен был сахар», — серьезно ответила она. Я внимательнее пригляделся к странной девочке. Почему-то она на мгновение показалась смутно знакомой, но сейчас были вещи и поважнее, чтобы об этом задумываться. «Я уже так ото всего этого устал. Можешь просто рассказать, что здесь происходит? Мало того, что меня закинули в этот чертов пионерлагерь, вопреки моей воле, так теперь и это, я уверен, ты что-то знаешь». «Я знаю, как делать запасы», — серьезно ответила она. «Запасы?» «Ну да, запасы на зиму». «А здесь вообще зимы бывают?» Девочка в который раз безразлично пожала плечами. «Так какой смысл тогда?» — грустно усмехнулся я. «Смысл в чем?» «Так, ладно, все, хватит». Я вскочил с пенька и грозно посмотрел на нее. «Мы рядом с лагерем. Как мне вернуться назад? Я имею в виду в лагерь, в любой лагерь, черт возьми. Я устал и хочу спать, а завтра проснусь в своей кровати и забуду всех вас, как страшный сон». «Туда!» Она безразлично махнула рукой куда-то в направлении за моей спиной. «Счастливо оставаться!» Я действительно безумно устал от всего, что сегодня со мной произошло. Голова раскалывалась, а глаза закрывались сами с собой. Из-за этих постоянных скачков между мирами я окончательно потерял счет времени, но по субъективному восприятию дело приближалось к вечеру. Я чувствовал себя беспомощной игрушкой в руках высших сил с непонятными намерениями и даже сам себе не мог ответить на вопрос, что лучше, если у них есть какой-то конечный замысел или что это все просто череда случайных событий. В конце концов, если упавшее дерево разрушит муравейник, то для муравьев это может показаться карой Господней. Но всему виной на самом деле лишь разыгравшаяся буря, жуки-короеды, бобры или лесорубы. Однако сравнение себя с муравьем никак не настраивало на позитивный лад. До лагеря я добрался довольно быстро. На площади никого не было, но это в любом случае неудивительно. Ночь на дворе. Я почувствовал, что проголодался и направился в столовую, авось там осталось хоть немного чудесной стряпни Алисы, о которой говорила местная Ольга Дмитриевна. К моему удивлению, столовая была открыта, однако внутри никого не оказалось. Я изучил содержимое шкафов и холодильников, но там было совершенно пусто. «Ну, приехали». Я сел на стул, уронил голову на стол и закрыл глаза. С другой стороны, если меня сегодня закинули в другой мир, то почему этих миров должно быть только два? Может быть, в этом не существует вообще никого, кроме меня и той странной ушастой девочки? Здесь сахара нет, я уже искала. Я открыл глаза, передо мной стояла хвостатая. Ты следила за мной? Девочка лишь в энный раз пожала плечами, но затем улыбнулась и весело сказала. Я хотела подольше побыть с тобой, ведь иначе тот другой забрал бы тебя отсюда. То есть ты защищаешь меня от него? Он как ты, только...» Она напряглась, словно вспоминала слово на иностранном языке. «Заблудился». «Из нас двоих местность точно лучше знает именно он», — усмехнулся я. «Он не здесь заблудился». Девочка сделала широкий жест руками, явно имея в виду лагерь. «А вот здесь», а затем указала на свою грудь, возможно, подразумевая сердце или душу. «Ты хочешь сказать, что он не в своем уме?» «В чем еще он может быть?» — засмеялась она. «Не знаю, какими силами обладает эта девочка, но ведет она себя странно. Я имею в виду, что у него не все в порядке с головой, что он сумасшедший, ведет себя не так, как надо». Наконец, на третьем варианте ее лицо просияло, и девочка быстро закивала головой. «Да, совсем не так, как надо. Другие совсем не такие». «Другие? Есть еще?» «Конечно!» — девочка надулась, словно я спросил какую-то глупость. «Их много в других местах». «И ты всех их знаешь?» «Я знаю все», — явно довольная собой ответствовала она. «Ну так расскажи, как мне вернуться в тот лагерь, где оказался я изначально. А зачем тебе туда? Разве здесь не то же самое?» «Там остался один человек, который мне, я хотел сказать, очень дорог, но решил, там остался человек, которому нужна моя помощь». «Понятно». Впрочем, по ее лицу было очевидно, что ничего она не поняла. «Так ты сможешь вернуть меня?» «Ну, если ты так хочешь». Девочка вдруг развернулась и быстро выбежала из столовой. «Эй, погоди!» Догонять ушастую было явно бесполезно, и я лишь проводил ее взглядом. Когда я обернулся, передо мной напротив за столом сидел какой-то пионер. Тот самый, быстро догадался я. Его лицо было скрыто в тени, но только злобная ухмылка как будто бы светилась сама собой. «А я уж думал, она никогда не уйдет», — скучающим голосом начал он. «Это все твоих рук дело?» Комок застрял у меня в горле. «Ну, может, да. А может, ты сам во всем виноват?» Он вдруг вскинул руку и жестом приказал мне замолчать. «Стой», — продолжал он, — «я знаю, что ты хочешь спросить, кто ты такой и почему я здесь оказался. Но отчего же ты не хочешь спросить, почему ты вообще попал в совенок? Почему не хочешь узнать, как отсюда выбраться?» «Я...» «А ведь это более важные вопросы». Пионер не позволял мне вставить ни слова. «Ты, наверное, хочешь вернуться к Славе». Ее имя он произнес максимально пренебрежительно. «Но зачем? Допустим даже, что ты вернешься. Допустим, что она ответит тебе взаимностью. Но ты думал, что будешь делать дальше?» «А я тебе скажу. Все повторится сначала. Ты опять проснешься в автобусе, пойдешь в лагерь, встретишь там Ольгу Дмитриевну, девочек. Электроника и твоя драгоценная Славя даже тебя не узнает». Он злобно расхохотался, а я лишь смотрел на него, уже окончательно перестав понимать, что происходит. Даже страх куда-то исчез, словно у меня закончился запас эмоций, отведенный на сегодняшний день. Пионер тем временем продолжал. «Я планировал, что этот разговор состоится не так, но ты все испортил». Он скрипнул зубами и на пару секунд замолчал. «Вы всегда все портите. Если бы мы только собрались все вместе, то могли бы уничтожить это проклятое место. Но тебе больше уперлась бездушная кукла, чем ты сам. Все они куклы, как ты не понимаешь». Он вдруг навалился на стол, и в луче лунного света я узнал свое собственное лицо. «Подожди, но как?» — промямлил я. «Неужели ты сам не догадывался?» — торжествующе воскликнул он. «Возможно, предположения у меня и были. Возможно, я боялся озвучивать их даже в собственных мыслях. Что ты такое, мой клон, двойник из параллельной реальности? Если ты спросишь меня про научное объяснение того места, где все мы застряли, то ответить я не смогу. Просто я — это ты, только много циклов спустя. А сейчас все идет не так, как должно. В прошлый раз ты замутил с Алисой, а в этот должен был остаться один». Честно говоря, я не помню, чтобы мутил с Алисой, но возражать ему я не стал. «Однако почему-то тебя понесло к Славе», — продолжал он. «Вот я и решил вмешаться, устроив тебе небольшую экскурсию по циклам. Надеюсь, понравилось?» «Да что за циклы такие, наконец, не выдержал я?» «Циклы повторений. Ты просыпаешься в автобусе, проводишь здесь неделю, а потом уезжаешь, чтобы снова проснуться в том четвертом Икарусе». Вновь злобно расхохотался он. «Но я здесь давненько и в какой-то момент осознал все происходящее, а потом и понял, как использовать слабые места системы. Если даже все, что он говорит, правда, сейчас меня больше волнует, что я когда-нибудь могу настолько двинуться рассудком. Я в какой-то степени был в состоянии представить, через что ему пришлось пройти, но больше всего пугал не смысл его слов, а то, как все это было сказано. Мое альтер-эго, сидящее напротив, больше напоминало стереотипного злодея-психопата из дрянных супергеройских фильмов, чем меня самого. И страшнее всего то, что я сам действительно не мог быть до конца уверен, что однажды не стану таким же, пережив все то же, что и он». «Дай угадаю», — скривился мой двойник. «Тебе страшно на меня смотреть. Ты сейчас думаешь, Господи, неужели и я когда-нибудь стану таким?» «Если ты это я, то ты знаешь, о чем я думаю», — осторожно ответил я. «Знаю, конечно». Он откинулся на спинку стула, и его лицо вновь скрылось в тени. «С вами, перваками, так скучно». «И что дальше?» «В смысле?» Некоторое удивление в его голосе удивило и меня. «Так и будем здесь сидеть до конца этого твоего цикла? А чем бы ты хотел заняться?» — неожиданно серьезно спросил он. Этот вопрос поставил меня в тупик. Наверное, в глубине души единственное, что я хотел, — это вернуться к Славе. «Впрочем, не отвечай», — все так же холодно произнес он. «Ты наверняка сейчас подумал о той кукле. Если бы ты только знал, что я с ними делал». Он злобно расхохотался и вновь навалился на стол. «Знаешь, как весело хрустят кости человека, когда они медленно ломаются от растяжения?» Похоже, у него окончательно поехала крыша. «Это все? Или еще что ты хочешь мне сообщить?» — вызывающе спросил я. «Конечно нет. Я с тобой еще не закончил». Двойник вскочил с такой скоростью и ловкостью, каких я от себя никак не ожидал, и метнулся ко мне. Я же даже не стал сопротивляться, потому что... Мне действительно сложно было представить, что когда-нибудь я стану таким же, как этот чокнутый, но если он говорит правду, то мы должны думать одинаково. По крайней мере, наш изначальный образ мыслей должен быть идентичен. Если бы я захотел поиздеваться над своим двойником, я оказался на лесной поляне рядом с небольшим озерцом, я сидел, прислонившись к чему-то влажному, обернулся, Славя, в одной мокрой рубашке на голое тело. «Надеюсь, все быстро высохнет», — сказала она смущенно. «Похоже, остальные все же не замечают, как я то появляюсь, то исчезаю». «Расскажи еще что-нибудь», — продолжала она. «О чем?» «Я чувствовал себя, как в том дурацком сне, когда ты оказываешься абсолютно голым перед толпой друзей и знакомых. Ты вдруг какой-то скованный стал?» «Ноблес облиш», — попытался отшутиться я. «И как только мы оказались в такой ситуации, что делал и говорил мой заменитель все то время, пока я был в другом мире?» «Что? Это французский?» — засмеялась Славя. «Говорю, положение обязывает». «И что не так с нашим положением?» «Ну, чертов двойник. Ведь наверняка же знал, куда меня закидывает. И я сам почему-то знал, что попаду в похожую ситуацию. Хотя, конечно, не догадывался, что все обернется именно так. Это положение совершенно недвусмысленно намекало на абсолютно понятное развитие событий. С закономерным итогом. Но у меня никак не шли из головы слова двойника про кукол. Да, конечно, он прилично повредился в уме, но мне почему-то казалось, что у него была причина сказать подобное. И причина более весомая, чем простое желание поиздеваться над местными пионерами. «Нам бы с Ольгой Дмитриевной поговорить», — попытался сменить я тему. «Так мы ведь уже говорили», — удивилась Славя. «Да? И чем закончилось?» «Семен, ты сегодня какой-то странный». «Обычно я не странный». Она села напротив меня так, что я не знал, куда девать глаза от ее мокрой рубашки, которая была, к тому же, застегнута даже не на все пуговицы. «Обычно ты очень милый и добрый». «Спасибо тебе за комплимент». Я вскочил и отошел на пару шагов. Что-то я вспотел, мне бы тоже искупаться. Не то чтобы я не хотел, просто я четко понимал, что двойник отправил меня сюда с какой-то ведомой одному ему целью. И целью конкретной. Наверняка она состоит в том, чтобы я что-то сделал, нежели чем не сделал. И если все обстоит именно так, то это будет бесчестно по отношению к Славе. Вода оказалась ледяной, как только она могла в ней купаться. Я окунулся несколько раз и вышел на берег, дрожа от холода. Однако, когда вернулся к спальнику, Слави там уже не было, зато рядом лежал пакет, который Ульянка несла мне из столовой. Внутри оказались несколько булочек и треугольник с кефиром. Вряд ли Слави ушла сама. Скорее, такой исход можно расценивать как проваленный квест. Неужели я был неправ, и мне все-таки нужно было заняться с ней любовью? Если двойник может переносить меня между мирами, то наверняка может проделать этот фокус и с любым другим пионером или пионеркой. Я попытался представить, как бы вел себя, если бы был заключен в эти циклы навеки вечные. И в данном случае вопрос морали переходил из чисто психологической, социально-правовой и философской плоскости в сферу научной фантастики. Как поведет себя человек, если будет точно уверен, что за любые его деяния не последует неминуемая кара? В реальном мире эта проблема тысячелетиями решалась религией, а в новейшей истории — секулярным гуманизмом. Однако сам я был максимально далек от каких-то мысленных экспериментов. Я находился во вполне осязаемом месте. Где эти теории можно проверить на практике? Более того, я будущий я, похоже, этим уже успешно и занимается. Но что будет со Славей, если ее действительно забрал двойник? В душе щемила тоска, однако в то же время где-то на краю сознания мельтешила мысль, зарожденная его словами. Если все вскоре повторится, то и Славя перезагрузится, эксперименты в самообновляющейся системе. Кажется, даже в дне сурка было что-то подобное. Но если не будет помнить Славя, буду помнить я. И смогу ли я жить с этим? Он, очевидно, смог. Чтобы не околеть от холода, я забрался в спальник. Уже давно стемнело, а я просто лежал и смотрел на звезды, пытаясь найти в небе МКС. Когда-то я читал в интернете, что в определенные летние дни ее можно увидеть невооруженным взглядом. Возможно, эти дни не одинаковы для разных широт. Да и есть ли вообще МКС в этом мире? Тьфу. Я вылез из спальника, кое-как свернул его и направился назад в лагерь. Заблудиться в лесу оказалось куда проще, чем я думал. Единственное, в чем я был более-менее уверен, это то, что нахожусь севернее Совенка, ибо южнее река. Однако, с какой бы стороны ни рос на деревьях мох, где бы ни находилась на небе большая медведица, я проплутал по темному ночному лесу, наверное, около часа. Несколько раз упал, разодрал в кровь руки и ноги, но так до лагеря и не добрался. Кажется, сама идея шляться в потьмах была так себе. Оставалось только упаковаться в спальник и ждать рассвета.